Сам Ньюман стал католиком в 1845 году, что привело к расколу всего движения. Викарий был, я уверена, достойным человеком и, очевидно, следующим в богословии, хотя, мне кажется, природа не наделила помощника доктора Клея особым умом. Впрочем, из разговора с викарием я узнала нечто новое о дяде Сайлосе, что вполне соответствовало вскользь оброненным замечаниям отца. Близкие дяди принципы тракторианцев и подступающая старость не могли не повлиять на него. Умерили пыл, с каким он восставал против несправедливости, научили смирению пред судьбой. Вы, наверное, решили, что я, особо столь юная, рожденная столь богатой наследницей и проводящая дни в столь полном уединении, не знала забот. Но вам уже известно, как омрачали мою жизнь страх и тревога во время пребывания в нашем доме мадам де ла Ружьер, и как томило мою душу мучительное ожидание проверки, о которой объявил мне отец, ничего не разъяснив. Он говорил о неком испытании, требующем не только пылкого сердца, но выдержки, об испытании, на которое, возможно, у меня не достанет смелости, которое мне, поддавшейся испугу, возможно, не вынести. Что же это может быть? Что это за испытание, назначенное защитить? Нет, не пострадавшего от клеветы старого человека, слабовольного и смиренного, но ни много ни мало честь нашей древней фамилии. Иногда я раскаивалась, что так опрометчиво дала согласие. Я сомневалась в своей отваге. Не лучше ли отступить, пока еще есть время? Но я стыдилась этой мысли. От нее мне даже становилось не по себе. Как я взгляну в глаза отцу? Ведь дело важное. Ведь я обдуманно согласилась. Ведь я связана словом. Возможно, он уже предпринял какие-то шаги в этом деле, и я подведу его. Кроме того, могла ли я сказать с уверенностью, что, отступи я, в дальнейшем вновь не встану перед необходимостью этой проверки, к чему бы она ни сводилась? Вам ясно? У меня было больше задора, чем храбрости. Я думала, что отважна духом, а выходила истеричная девица и просто трусиха. Надо ли удивляться, что я сомневалась в себе, проявляя то волю, то робость? Во мне шла борьба между гордой решительностью и присущей мне боязливостью. Те, кто брал на себя больше, нежели дозволяла их природа, слабые, честолюбивые, готовые рисковать и жертвовать собой, но не наделенные при этом должным мужеством, поймут, какую муку я испытывала. Впрочем, временами наступало облегчение, и мне казалось, что я преувеличиваю тяжесть грядущего испытания. Во всяком случае, будь оно связано с реальной опасностью, мой отец, несомненно, никогда бы не пожелал его мне». Но неведение, в котором держал меня отец, было невыносимо. Скоро я все пойму. Скоро также все узнаю о приближающемся путешествии отца, куда и с кем он отправляется. И почему для меня это пока тайна за семью печатями. В тот же день, когда произошла описанная беседа за завтраком, мы получили веселое и доброе письмо от леди Ноулс. Она собиралась приехать в Ноул дня через три. Мне думалось, отец должен быть доволен, но он казался безучастным, подавленным. Не каждому с Моникой легко, но малышке она чудесная компания, благодарение Богу. Хорошо бы она осталась у нас на месяц, на два. Возможно, я уже покину тебя, и я был бы рад при условии, что она не забьет тебе голову глупостями. Очень рад, Мот, если тогда она задержится еще на неделю-другую. В тот вечер отец рано пожелал мне спокойной ночи и поднялся к себе. Я еще не успела уснуть, как услышала, что он звонит в колокольчик. У него это не было заведено. Вскоре я услышала, что его слуга Ридли говорит о чем-то с миссис Раск в галерее. Я не могла спутать голоса. Я почему-то встревожилась, разволновалась и приподнялась на локте, прислушиваясь. Но они говорили тихо, так говорят, исполняя привычные распоряжения, без торопливости, диктуемые чрезвычайностью обстоятельств. Затем я слышала, слуга пожелал миссис Раск доброй ночи, направился по галерее к лестнице. Я заключила, что слуга больше не понадобится отцу, значит, все в порядке. Я опустилась на постель, но сердце стучало, и в тишине, почему-то казавшейся мне зловещей, я ожидала услышать шаги, воображала, что уже их слышу. Я почти засыпала, когда колокольчик прозвенел вновь, и через несколько минут миссис Раск торопливо пересекла галерею. Напрягая слух, я расслышала, или мне почудилось, как они с отцом разговаривали. Все это было необычно до крайности, и опять с бьющимся сердцем я приподнялся на локте над подушкой. Потом, через какую-то минуту, миссис Раск пошла к галерее, остановилась перед моей дверью и тихонько приоткрыла ее. Я все же не уверенная, что эта домоправительница спросила: «Кто там?» «Это только я, Раск, мисс».